«Если я возьму вас с собой, кто маме помогать будет?» – строго спросил я. «Да и вообще, ты в курсе, что являешься моим наследником и должен учиться управлять королевством?» «Отец прав», – неожиданно заявила Агнетта, а Магинс даже рот приоткрыл от удивления, видно, не ожидал такого предательства. «Ты должен учиться управлять государством, поэтому в поход отправлюсь только я». «Только ты?» – нахмурился я. «А маму кто защищать будет? Или просто так тебя магом сделали?» «Мама сама кого захочет, того и убьет», – отмахнулась девочка. «У нас в городе магов хватает. Сам же говорил, что такими темпами у нас магов будет больше, чем во всей империи». Тут Агнетта была права, благодаря артефактам, маги у нас гибли намного реже, чем в империи, хоть их там и берегли. Кроме того, у меня появились группы охотников, которые уходили в дальние рейды во время охоты на редких тварей. Уходили они на кораблях, тем самым здорово облегчая себе дорогу. Благо, что сейчас у меня уже имелся флот. Даже некоторые граждане иногда покупали корабли, не только простые купцы, но и охотники. «Вы оба остаетесь», – остановил я разговор. «В следующий раз вас с собой возьму, сейчас это слишком опасно». «В следующий раз?» – тут же уцепился за слово Магинс. «Да», – опрометчиво пообещал я. «В следующий раз обязательно вас возьму. Король гномов убыл от меня дней через 10, все так же под надежной охраной. Перед самым отъездом он мне пообещал, что сделает все возможное, чтобы в течение года дорогу точно достроили. Мне останется только максимально обезопасить маршрут и все, отношения между двумя государствами выйдут на новый уровень». После этого мы обнялись как старые друзья, и Фрор уехал. Через 2 дня свою столицу покинул и я. Путь мне с большим отрядом предстоял неблизкий. Король эльфов Альбвин был в ярости, теперь ему лично хотелось придушить выскочку, который принес ему столько проблем. Упустил он время, нужно было убивать его, пока он жил в империи, а сейчас к нему так запросто не подберешься. Мало того, что он сам обложил себя охраной из людей и орков, преданных ему как псы, так еще и дроу принимают в его судьбе активную деятельность, а это тоже не радует. У эльфа уже складывалось ощущение, что Ларс специально делает все, чтобы насолить эльфам. Ладно, разгром войска у границ империи, это можно было пережить, но убийство посла, это ни в какие ворота не лезет. Раньше бы после такого с монархом все соседи перестали общаться, а с этого как с гуся вода. Хоть бы кто-то выразил протест или какое-то недовольство. С древних времен повелось, что послы, лица неприкосновенные, никто и никогда их не убивал, а тут и посла прирезали, и несколько человек в его охране, к слову, тоже дворян. Хотя ничего удивительного в этом нет, те же имперцы постоянно обращаются к нему за помощью, не говоря уже о гномах. Самое печальное, что король эльфов никак не мог ответить на такую наглость, слишком далеко. Даже если объявить войну, что в подобных случаях делается, то идти придется через территорию империи или вообще делать огромный крюк, что нереально. К тому же император вряд ли сможет пропустить эльфов, у него и так под задницей трон шатается. У самого Альбвина тоже пока нет возможности повести на наглеца армию, приходится выжидать. Сегодня же Ларс нанес еще один удар, правда, руками гномов. Наглые коротышки решили, что больше не станут продавать эльфам свою продукцию. Они и раньше не особо горели желанием поддерживать с гордым народом эльфов какие-то отношения. Да вот беда, жить все хотят и как можно дольше, а тут появился человек, который может лечить даже лучше. Пусть к нему за помощью может обратиться далеко не каждый, но вся верхушка гномов точно может. В общем, как-то гномы разом собрались и покинули пределы эльфийского королевства. Такое оружие и броню, как у гномов, достать было просто негде, только если перекупать в империи за очень большие деньги. Король был уверен, что имперцы в этом случае стесняться не станут. Разумеется, из-за чего гномы так поступили, не осталось секретом. Теперь у них есть к кому обратиться за помощью, там же можно скупать зерно и прочие продукты питания. Можно, конечно, попробовать надавить на соседей Ларса, да только эльфы далеко, а Ларс вот он, под самым боком, боятся они его. Он и без того кусок за куском себе у соседей забирает, а когда узнает, что снюхались с эльфами, так может просто напасть и отобрать все, убрав таких нежелательных посредников. Какие будут предложения? Король обвел советников злым взглядом. Почтенное собрание продемонстрировало несвойственную им скромность и дружно опустили свои взгляды. После короткой паузы один из советников все же открыл свой рот. «Есть еще одна новость, мой король», — произнес он, «Ну, давай, удиви», — проворчал король Альбрин. «Мне сегодня доложили, что этот выскочка отправился к хранилищу». «Какому еще хранилищу?» Сначала не понял он, но потом у него чуть глаза на лоб не полезли. «Почему сразу не сказал? Эту новость я узнал только сегодня, вот, докладываю». «Понятно», — Альбрин с трудом подавил вспышку гнева. «С ним были хоть кто-то из имперских родов?» «Нет, мой король. Насколько мне известно, их он с собой не взял». «Хоть какая-то хорошая новость», — губы короля растянулись в улыбке. Глава 7. «Как мы рассчитывали, первое время проблем вообще не было. Главное, в воду не лазить и ничего грозить не будет. На этот раз наша флотилия отправилась не в сторону второго по величине города, где правил мой вассал из великих, а в сторону Дикого леса. Сначала даже на карту не нужно было смотреть, эти места уже давно изучены нашими охотниками, а они в отряде были, как и опытные капитаны кораблей, благо за прошедшее время у нас успели появиться капитаны и матросы, выучили. На каждом из кораблей был хотя бы один маг, на некоторых по два, а на моем так вообще три, если считать вместе со мной. В общем, такой отряд мог любого из свободных аристократов победить, как небольшая армия. Впрочем, задача у нас тоже стояла крайне сложная. Первые проблемы начались, когда мы покинули реку и углубились в неширокий канал. Как уже было сказано, каналы за прошедшее время заросли травой, хорошо, что вообще не исчезли. Магам было приказано лично мной, чтобы ни в коем случае не расслаблялись, когда будем плыть по вот таким водоемам. Деревья здесь подступали почти вплотную к воде, скорость снижается, только маги могут заметить опасность в густых зарослях. Видно, мой приказ не прошел мимо ушей магов, потому что опасность они заметили и первыми начали отбивать нападение. Само собой, я плыл не на первом корабле, а примерно посередине. Врать не буду, сам не заметил притаившихся тварей, а это были вамры, довольно редкие животные. По крайней мере, я их вообще ни разу не видел, но читал о них. Скорее всего, этих существ невозможно было снабдить артефактом, потому что к нашим границам они не подходили, жили далеко в диком лесу. Хотя кто-то из охотников с ними все же встречался, если они попали в книгу. Чудовища были небольшие ростом, разумеется, по меркам дикого леса, метра два в высоту с двумя рогами на голове, как у баранов. Эти рога, самое ценное в чудовищах, если мне не изменяет память, передвигаются они на задних лапах, передние у них используются как оружие, когти слишком большие. Твари покрыты черной шерстью, которая служит неплохой защитой, плотная как войлок, не с первого раза можно мечом пробить, неусиленному бойцу уж точно. Зубы тоже внушают серьезное опасение, в объятия к ним лучше не попадать и держаться на расстоянии. Впрочем, передние лапы у вамров довольно длинные и махают они ими шустро. Живут большими стаями до сотни особей, но от других стайных чудовищ стараются держаться на почтительном расстоянии. Впрочем, свою территорию они охраняют отчаянно. Как мне кажется, даже сейчас они напали на людей, потому что где-то рядом их Лёшка. «Мой король!» – неожиданно заорал Ральф. «Я в это время сидел и читал книгу, которую мне подарил король гномов Фрор. Интересное чтиво о том, как образовалось гномье государство и как у них все устроено. Нашел время почитать, это все же ближайшие союзники, поэтому нужно знать, что и как у них устроено». «Что?» – недовольно посмотрел я на мага, а потом вскочил на ноги. Пояснять ничего было не нужно, и так услышал ор, который раздавался откуда-то с первых галер. Маги с первой и второй галеры уже вовсю били по кому-то виденному только им. С нашей галеры пока ничего видно не было, казалось, что мужчины просто уничтожают растительность. Понятно, что это не так, вон как воины суетятся. Тут же втянули весла и теперь готовятся к бою. Благо, что идущие следом судно тоже заметили опасность и начали сбавлять скорость. Тут на первый корабль и выпрыгнул один из вамров. Воины не сплоховали и приняли его на копья, он упал в воду, еще с парой случилось то же самое, не смогли попасть на борт. Впрочем, на этом наше везение закончилось, парочка все же прорвалась на борт, отвлекли воинов. Там тут же началась суматоха, вообще ничего не было понятно. На второй корабль твари тоже попытались попасть, но там все уже были начеку, лучники успели натянуть тетивы. Как уже было сказано, в этот поход брали лучших, воины быстро смогли навести порядок. К тому же маги с других соседних галер без дела не сидели, они тоже били по тварям заклинаниями. Минут через 10 все закончилось, без потерь не обошлось, двоих убили, еще пятеро были ранены. Моя помощь не требовалась, сами перевязали пострадавших, а потом перевезли их на следующий корабль. Правильно, как по мне, все же основной удар принимала на себя первая галера. Вероятнее всего, так будет и дальше. Вот же бездельники, недовольно проворчал князь. Наверное, раненых только и пересаживали для того, чтобы был повод трофеи собрать. Несколько воинов на самом деле выбрались на берег и спешно вырывали рога у мертвых тварей. Даже дым их не смущал, маг огня едва не запалил лес. Повезло, что у самой воды не было сушняка, но кустарник и деревья начали тлеть. Ничего, улыбнулся я, трофей, дело святое. Тем более эти рога точно за время путешествия не пропадут, их нужно долго сушить. Если из-за каждой твари станем останавливаться, наш поход может затянуться, предупредил меня князь. Не станем, покачал я головой. Надеюсь, нападений будет немного. Да и вообще, большинство ингредиентов нужно использовать как можно быстрее, чтобы свойства свои не потеряли. Вскоре караван кораблей снова отправился вперед. После первого нападения отряд стал намного осторожнее, внимательно смотрели по сторонам. Но мне кажется, что через пару часов все опять расслабились, невозможно постоянно быть в напряжении. Я хоть и читал книгу, но все равно изредка поглядывал по сторонам магическим зрением. Больше меня интересовали не кусты вокруг, где может укрыться тварь, а искры, которые летят от чудовищ к кихирам. Мы забрались далеко от своих земель, тут могут быть очень большие стаи. С другой стороны, нам было известно о том, что кихиры тоже не вживляют артефакты бесконечно, ведь эти самые твари должны где-то питаться, поэтому бесконечно выращивать их популяцию просто опасно. Я долго ломал голову над тем, как мне использовать в походе своих питомцев, но не смог толком ничего придумать. Моя стая за прошедшее время сильно разрослась. Много раз я ездил из одной крепости в другую. Там, где начиналась активность чудовищ, туда приходилось отправляться, потом призывать к себе чудовищ, ждать несколько дней, чтобы они как можно сильнее проголодались, а потом просто отпускать. Это здорово помогало моим воинам, потому что ручные чудовища стали важной составляющей нашей обороны. Стая разбредалась и вырезала в окрестностях всех, кто не был ко мне привязан. Сейчас мои чудовища должны были преодолеть огромное расстояние, чтобы добраться до меня. Если бы они жили вместе, то вызывал бы их по мере удаления от города, все-таки серьезная помощь. Да вот беда, у меня там разные виды существ и живут они далеко друг от друга. Если сейчас их вызывать, то и добираться до меня они станут разными маршрутами, а значит, будут нести серьезные потери, бегая по дикому лесу и выискивая дорогу ко мне. Здесь полная рек и каналов, а многие из них плавать совсем не умеют, в этом я уже давным-давно убедился. Если нас сильно прижмут, то вызову, куда деваться. Само собой, вести на кораблях чудовищ просто нереально, они занимают слишком много места и у всех отменный аппетит. Взять столько еды мы не могли, приходилось бы каждый день высаживать их на берег, а это лишняя трата времени. К тому же риск очень велик, сейчас мы ночуем прямо на суднах, чтобы находиться подальше от опасности. Разумеется, артефакты были на всех кораблях, так что если рядом будут кихиры, они нас наверняка заметят, слишком сильно мы светимся, точнее наши галеры. По мере удаления от моего королевства климат начал меняться, стало гораздо теплее. Даже сейчас после стольких лет было видно, что раньше эта территория была заселена людьми. Как мне показалось, люди здесь жили неплохо. Большинство деревень, встреченных нами, имели каменные строения. Сейчас они были разрушены, но некоторые постройки до сих пор сохранились. Крыши обрушились абсолютно у всех, но стены перед природой и напором стихии устояли. К моему удивлению, встречались поля, не только сплошняком стоял лес. Империя раньше действительно была великой, вздохнул князь, когда мы проплывали мимо очередного разрушенного города. Ничего, вернем людям былое величие, усмехнулся я, хотя работы невероятно много. Как они умудрялись так много копать, проворчал Орн уже в который раз. Он был тоже впечатлен, но не многочисленными городами, а именно каналами. Уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что эти изрядные глубины и длины каналы рукотворные, слишком они прямые. Тем не менее, небольшое течение в них имелось. При заходе в очередной канал, Орн тут же искал подтверждение, что все это сделано руками. Когда встречались полностью свободные от растительности участки, тогда можно было увидеть фундамент, сложенный из камней. Имперцы на самом деле проделали великий труд. Вся эта часть государства была связана между собой каналами. Интересно, Почему они не сделали водную преграду на пути чудовищ? Может, просто не успели? Все это строили явно не один десяток лет. Мало того, за этими каналами еще и ухаживали, не давая зарасти. Сейчас нет таких мастеров, способных настолько точно все рассчитать. Вскоре нам пришлось остановиться. Мы уже давно проплыли то место, где моя последняя экспедиция едва не погибла в полном составе. Начались неизведанные места. Не могу сказать, что путь был совсем без проблем. Отбили несколько нападений местных тварей, при этом потеряв несколько воинов. Кстати, к этому времени я заметил, что чудовищ с артефактами стало попадаться все больше. Не все кихеры двигаются к землям людей, в относительной безопасности их остается много. Сейчас мы находились на широкой реке, не такой огромной, как та, которая проходит по моим землям, но тоже приличная. Даже островки попадались, вот к одному из них мы и пристали. Конечно, людям после такого трудного путешествия требовалось нормально отдохнуть, хотя бы как следует помыться. Только вот причина остановки была не в этом. Дело в том, что по следующему каналу пройти на кораблях было невозможно. Не знаю почему, но около самого берега росли большие деревья, часть из них упали в воду, тем самым перегородив нам дорогу. Сейчас требовалось или идти пешком, или же освобождать дорогу в надежде на то, что дальше дела обстоят лучше. В общем, пришлось остановиться на острове. «Ну, какие будут предложения?» – спросил я, прекрасно зная ответ. «Нужно отправить разведку», – тут же предложил князь. «Идти такое расстояние пешком мы не сможем, потому что нужно брать много припасов». «Полностью согласен», – вздохнул я. «Если не сможем проплыть этот затор, придется двигаться обратно». Это действительно было так. До хранилища еще очень далеко, столько припасов мы взять не сможем, придется заниматься охотой, ну и самим становиться добычей местных хищников. В общем, сейчас мы можем идти к своей цели только по воде или же возвращаться обратно. «Господин», — Хек уставился на меня преданными глазами, рядом с ним с ноги на ногу переминался Хьюк. «Можно и мы в разведку пойдем?» За последнее время два крака подружились. Это произошло после очередной драки, когда я их обоих выгнал. Эти два придурка сцепились прямо на моем столе и залили водой ценный свиток, за что и были посланы куда подальше. Правда, через пару дней вернулись и со слезами на глазах начали убеждать меня в том, что теперь они точно не будут драться и вернее слуг у меня не будет. Простил, куда деваться. Нужно отметить, что слово свое они до сих пор держали, на самом деле подружились и действовали сообща, даже докладывали по очереди. «Можно», — кивнул я, — «один по одному берегу, а второй по другому. Видар, сегодня пусть все отдыхают, а завтра начинайте разбирать завалы, только магов тоже пошлите, хватит им бездельем маяться. Они тоже могут помочь в разборке завалов, сразу им скажи, что не только работников оборонять идут, пусть деревья магией уничтожают». «Хорошо», — кивнул князь. «Что-то еще?» «На этом, пожалуй, все», — ответил я, разворачивая карту. «Даже любопытно на это чудо глянуть, не хотелось бы назад возвращаться». Говорил я об огромном канале, в который мы должны попасть, он и был финишной прямой нашего путешествия. Дальше к городу, где располагается хранилище, мы должны пройти пешком. Я не сразу поверил в то, что тут имеется такой канал, прямо чудо света какое-то, а не канал. Думал, что это ошибка или просто кто-то и для чего-то провел на карте черту. Но нет, на других было то же самое, и это явно была не река. «Эх», — вздохнул князь, оглядывая просторы реки, — «она направо уходит, наверняка к каким-нибудь королевствам. Когда наше королевство дойдет до этих мест, можно будет и с ними торговать». «Видно будет», — кивнул я. «Жаль, что на картах не указано, куда уходит эта река». Река впереди делала резкий поворот и уходила на запад. По нашим скромным подсчетам, там находились королевства работорговцев. Хотя река могла снова поменять направление, так что неизвестно, куда она идет. Впрочем, проверить нетрудно, сюда вообще можно доплывать без проблем, главное очистить дорогу и убрать по берегу лес. Работы много, но все это будем делать в отдаленном будущем. Вперед я отправил не только краков, но и людей, все же они, в отличие от моих помощников, могут все разузнать более точно, а именно то, смогут ли пройти корабли. Дожидаться возвращения мы не стали, утром начались работы, как я и планировал. Рано или поздно завалы все равно нужно будет убирать, так что даже если придется разворачиваться, воины просто так силы не потратят. Само собой, с острова я никуда уходить не стал, спокойно сел ловить рыбу под удивленными взглядами моих дворян. Не считалось тут рыбная ловля благородным занятием, а мне наплевать. Впрочем, наплевать на это было и князю, уселся рядом со мной. Кто-кто, а он уже понял, что передо мной нос лучше не задирать и про какие-то неблагородные занятия не говорить, можно нарваться. Примерно через час все мое окружение с удочками тоже находилось рядом. Нужно отметить, что клев был неплохой, да и рыба попадалась не только хищная. Вот у нас около города так вольготно не посидишь, какой-нибудь речной хищник может на дно уволочь. Впрочем, тут тоже желающих искупаться не было. Визит короля эльфов к императору стало полной неожиданностью для всех. Он и раньше приезжал, хоть и редко, но договаривались о встрече заранее, чтобы обеспечить безопасность почетному гостю, сейчас же нагрянул без предупреждения. Император не стал долго томить гостя ожиданием, хотя ему этого очень хотелось. Ему на самом деле было любопытно, с чего это гордый эльф затруднил себя приехать. После всех положенных церемоний, пригласил для переговоров с глазу на глаз. «Удивлены моим прибытием, ваше императорское величество?» – спросил Альбрин. «Не без этого», – усмехнулся император. «Давайте говорить прямо без плетения словесных кружев, как вы любите. Можно и прямо», – не стал спорить эльф. «Насколько мне известно, у вас в империи сейчас серьезные проблемы. Империя по-прежнему сильна», – нахмурился император. «Да и с каких пор эльфов стали беспокоить проблемы людей?» «Сильна», – пожал плечами эльф. «Только территорию, и нужно заметить немалую, вы снова потеряли. Пока это ваша проблема, тут вы правы, но время идет быстро и рано или поздно ваши проблемы могут стать нашими, а нам бы этого не хотелось. Пусть пройдет 1000 лет». 2000, но со временем дикий лес может дойти и до нас. Хотите дать нам в помощь свою армию? С ехидством в голосе спросил император. Или просто решили показать мне свою наблюдательность? Нет, покачал головой эльф, просто хочу решить эту проблему вместе с вами, причем ваша помощь будет совсем небольшой. Вы же не хуже меня знаете, как можно не только сдерживать чудовищ, но и захватывать замки, пример вам уже известен. Вы в курсе, что этот Ларс, которого уже повсеместно называют королем Дикого Леса, захватил всю цепь ваших крепостей и сейчас принялся за вторую. Земель у него под рукой уже немало, с каждым годом он становится все сильнее и сильнее. Как мне кажется, вас это не сильно радует. Конечно, если бы он пошел в сторону империи, то облегчил бы вам жизнь, но нет, он двигается в сторону гор, точнее ваших славных предков. Сейчас вы можете не беспокоиться, но вот потом, пусть даже не этот великий к горам дойдет, а его наследник. Кстати, он такой же целитель, нам это наверняка известно. В любом случае рано или поздно он повернет в сторону империи, а потом выйдет к вашим границам. Как вы считаете, у кого на тот момент будет сильнее армия, у вас или у него, и не захочет ли он править и вашими землями тоже? Как я уже сказал, с каждым годом он становится сильнее, а вы, не сочтите за оскорбление, слабеете. Знаю, некоторые почтенные господа из вашего окружения считали, что чудовищ станет меньше, едва только Ларс возьмет под свой контроль всю линию крепостей, но этого не случилось. К тому же у него под рукой уже целая армия тварей, а он может послать их на любого своего врага. Если этого мало, то могу сказать вам еще одну не самую хорошую новость. Гномы строят к нему дорогу через горы, то есть вскоре их товары бурным потоком потекут к этому королю, а не к вам. Если же вдруг у вас возникнет какое-то недопонимание с гномами, они просто перестанут с вами торговать, а все нужное, с помощью чего вы могли бы на них надавить, они будут брать у своего нового союзника. Союзника, нахмурился император. Именно, кивнул эльф, довольный произведенным эффектом. Вам разве не доложили, что к нему в гости приезжал король гномов Фрор? А ведь он ни разу не был ни у меня, ни у вас. К слову, он был принят Ларсом с пышностью как самый почетный гость. Вся верхушка гномов побывала в гостях у этого великого. В его королевстве трудится очень много гномов, обучают его людей, строят разные сооружения, прокладывают дороги. Мне кажется, они скоро сделают к его столице отличную дорогу. Не удивлюсь, если в будущем они заключат военный союз, а это серьезная угроза не только для меня, но и для империи. Гномы уже обнаглели и перестали с нами сотрудничать. Если вы с этим Ларсом в будущем сойдетесь на поле боя, то я не уверен, что и к вам не прекратятся все поставки. Тем более, как я уже сказал, Ларс начал поставки гномам и с каждым годом они только увеличиваются. А гномам он не угрожает, усмехнулся император. Каким образом? Даже удивился эльф. Они за свои горы выходить не планируют, а там им никто не угрожает. Даже империя в рассвет своего могущества ничего не могла сделать гномам. К ним в горы лучше не заходить. Поэтому нет, не угрожает он им. Наоборот, они сейчас будут делать все для того, чтобы сотрудничать как можно плодотворнее. Претензий у них друг к другу вообще никаких, да и в Ларском королевстве к гномам относятся как к равным, с уважением. И они под защитой закона, не чувствуют себя там чужаками. Что вы предлагаете? Наконец спросил император. Нужно раздавить его, пока есть такая возможность. Серьезно посмотрел Альбвин на императора. Я не могу отправить к нему армию, проворчал мужчина. Сами прекрасно об этом знаете. Вам и не надо, я сам разберусь с этим выскочкой. Вам нужно просто как-то устроить проход армии через ваши земли, ну и чтобы мои обозы спокойно пропускали. Мне кажется, многие великие вас поддержат. Даю слово, что все его артефакты будут переданы лично вам, все до единого. Также обещаю, что постараюсь взять его наследника живьем и передать его вам. Вы просто пропустите нашу армию, а мы в свою очередь решим вашу проблему. Даже в том случае, если наследник Ларса погибнет, артефактов в королевстве хватит на целый ряд крепостей, даже больше. То есть вы сможете снова отвоевывать свои земли, чем заткнете глотки всех недоброжелателей. Интересно вы рассуждаете, усмехнулся император. Такое ощущение, что уже разбили врага и осталось только добить его людей в крепостях. Напомню, что его столица находится рядом с диким лесом, а укреплена она очень хорошо. Вы уверены, что он не станет вас там ждать? Так его королевство находится и с другой стороны реки, пожал плечами эльф. Сомневаюсь, что он будет спокойно смотреть, как сжигают его деревни и города, а жителей убивают. Тогда он просто потеряет весь свой авторитет и поддержку. К нему просто перестанут идти, а если так произойдет, то со временем он сам ослабнет и его королевство прекратит свое существование. Вы уже в курсе, что Ларс собирается идти к нашему хранилищу? Спросил мужчина. Да, кивнул эльф. Что будем делать, если у него получится до него добраться и вывести оттуда все ценности? Все эти сокровища принадлежат нам как истинным потомкам. Я заберу все артефакты, нахмурился Альбвин, кроме ваших корон, остальное поделим поровну. Остальное все мое по праву, проворчал император. Не стоит так наглеть. Хорошо, согласился эльф. Не думаю, что мы узнаем что-то новое из тех книг. С вами отправятся мои люди, если мы договоримся. Все они должны выжить. Если выйдет так, что все они по каким-то причинам погибнут, обратно ваша армия не пройдет, я это гарантирую, ясно. Предельно усмехнулся эльф. Вы можете собрать совет в ближайшее время, я не буду уходить, а возможно, даже в нем поучаствую. Попытаюсь убедить великих, если будут упрямиться, в чем сильно сомневаюсь. Глава 8. Две недели нам пришлось ждать, пока расчистит канал, точнее его часть, дальше путь был свободен. Воины вместе с магами работали в три смены. Впрочем, далеко не все маги были привлечены к этой работе. Как оказалось, недалеко от этого канала имелось болото. Оно не давало пройти к нам чудовищам, любящим твердую поверхность. Только проблема в том, что и в самих болотах хватает разных тварей. Но все обошлось. Местные обитатели потревожили нас только тогда, когда мы начали проходить этот канал. На этот раз визит нанесли уже знакомые мне твари, такие же, которые встречались нам между Великим Болотом и Степями. Самое печальное, что все снова проморгали приближение опасности, угрозу заметил один из орков, смотрящий на берег. Винить магов в оплошности не стоило, все же первые галеры уже прошли, а там все вертели головами, выискивая опасность, ну а мы понадеялись на них. Справа что-то происходит, господин, крикнул орк. Всем приготовиться к бою, скомандовал я. Маги, будьте внимательнее, эти твари могут быть не одни, а с белошами. О белошах знали все, эти болотные твари крайне ценные. Только они еще были очень опасными, могли подавлять волю простых людей. Как по мне, с ними только маги могут бороться. Помню я, как они чуть не перебили наш многочисленный отряд около болота. Орки застыли на месте, когда одна из них нанесла свой ментальный удар. «Маги, без моей команды не атаковать», — приказал я. «На другие корабли тоже передайте. Будем атаковать только в том случае, если воины справляться не будут». «Хорошо, господин», — радостно оскалился Орн. Его радость можно было понять. Совсем недавно орк использовал третье зелье усиления, став намного сильнее, А вот применить свою силу возможность пока не предоставлялась. Он едва не плакал, когда видел сражающихся воинов на первых галерах, тоже хотел быть среди них. Если бы не занимался моей охраной, наверняка плыл бы на первой галере. Скорее всего, сейчас ему представится возможность помахать секирой. Я не ошибся, это на самом деле были лягушки-переростки. У самого берега канала земля была твердая, так что у них не было возможности двигаться под водой. Да и как-то заметили они наше приготовление к бою. С разбегу допрыгнуть до галеры они точно не смогут, но я помнил, что они умудряются выпрыгивать из воды достаточно высоко, а плавать умеют хорошо, если даже в болоте не тонут. Мой приказ удивил магов, разве только Ральф все понял, он уже был наслышан о нашем путешествии, поэтому просто ждал. Ему отводилась самая главная роль – заморозить болото, когда появятся белоши. На этот раз главный удар пришелся именно на мою самую защищенную галеру. Едва лягушки-переростки выскочили на берег, как в них тут же полетели стрелы, причем убили сразу нескольких тварей. Такие резкие потери их вообще не остановили, поперли дальше, пытаясь как можно быстрее добраться до вожделенной добычи. Неся серьезные потери от стрел, твари добрались до канала и прыгнули в воду. Правда, поток на этом не остановился, из болота выскакивали все новые и новые. Вскоре мне стало не до разглядывания этих лягушек, потому что первая тварь, видно хорошо разогнавшись в воде, сделала прыжок, пытаясь добраться до нас. Рывок не удался, она еще и прыгнула на Эрна, который прямо в полете нанес ей смертельный удар. На палубу, сбив отвлекшегося воина, упал уже изуродованный труп. Тем временем твари стали прыгать одна за другой, и не только на наш корабль, но и на соседние. Я немного забеспокоился, не хотелось понести потери из-за своей жадности, поэтому я начал наносить магические удары по берегу, перемалывая выскакивающих на берег переростков. На соседних галерах маги также перестали бездействовать, но били не по берегу, а убивали тех, кто хотел забраться на борт. При этом они старались встречать их прямо в воздухе. Сейчас нам было даже легче, чем в степях. Далеко не все твари умудрялись допрыгивать до палубы с первого раза, некоторые ударялись в борт и падали обратно в воду. Промелькнула мысль, как бы они своими тушками не повредили наш корабль. Белоши объявились минут через пять, бой еще шел, нас все так же пытались взять наглой атакой, но было уже понятно, что у них ничего не выйдет. Явились голубчики. Радостно оскалился я. «Ральф, давай, не подведи». На звуки боя пожаловали сразу две знакомые мне твари. Сейчас они старались держаться на расстоянии, наверное, со стороны видели, как печально обстоят дела у их подопечных, поэтому держали дистанцию. Еще раз предупредил магов, чтобы не вздумали атаковать, особенно маги огня, быстро ценные трофеи в утиль превратят. Белоши нанесли удар первыми, я его почувствовал только слегка, но вот простые воины даже немного зашатались, как будто сильно устали. В первый раз было хуже, наверное, потому, что тогда твари подобрались к нам слишком близко, а может, были просто сильнее этих. Ральф не сплоховал, сначала по болоту пробежала легкая рябь, а потом оно начало стремительно застывать. Слишком поздно белоши заметили опасности и уже хотели нырнуть в воду. Да куда там, только усугубили свое положение, так и примерзли, из воды только головы торчат. При этом они оставались живыми и всячески пытались вырваться. Всем магам передайте, чтоб заканчивали с этими лягушками, хватит с ними возиться, приказал я. В этом бою участвовало сразу пять галер, на трех имелись маги огня, которые до этого вообще ничего не делали. После моей команды в воздух сразу же поднялся пар, они едва воду в канале не вскипятили, так рьяно взялись за дело. Даже температура вокруг поднялась на несколько градусов, сразу это почувствовал. Как бы они корабли не спалили от излишнего усердия. Само собой, на других суднах заметили, что мы тут воюем, приблизиться они к нам не могли, было опасение, что повредят галеры. В общем, стали спешно спускать на воду лодки, все же на их короля напали, вот и торопились на помощь. К счастью, до места схватки они доплыть не успели. Это на галеры твари залезть не могли, а вот перевернуть лодку могли запросто, а потом просто утопили бы всех, кто в ней был. Люди под водой дышать или находиться там долго не могут, а вот эти лягушки-переростки в ней живут. Орн с несколькими воинами помчались к белошам, перерезали им глотки и освободили из ледяного плена. Надо же, а Ральф тоже набрал силу, так болото проморозил, растет, несмотря на почтенный возраст. Правда, выглядит он сейчас лет на 30, моя магия не проходит для него бесследно. Кстати, об этом уже знали абсолютно все, в империи, в приграничье и даже в королевствах работорговцев. Если раньше ко мне приходили в основном мужчины, то сейчас женщин стало столько же, если не больше. Никого не смущало то, что за свои услуги, как и за услуги своего наследника, я запрашиваю огромные суммы. Впрочем, приходили ко мне в основном самые богатые женщины и бабушки, которые могли себе это позволить. Почти все с пустяковыми болезнями, для них главным было только то, что лечить их будет особенный маг. Всего несколько человек просили меня именно их омолодить, используя свою магию на полную силу. Все давили на жалость, вроде как смерть уже на пороге, а у них совсем маленькие детишки, некому будет о них позаботиться. Видно, чувствовали какие-то изменения, потому что поток желающих не ослабевал, а только нарастал. Дворяне влезали друг к другу в долги. Было даже такое, что некоторые давали мне вассальную клятву лишь ради того, чтобы я их полечил. Канал, который пришлось частично чистить, мы прошли за 2 дня и вышли к тому исполину. Все же карты не врали, мы на самом деле оказались в довольно широком по сравнению с остальными канале. Я от удивления даже рот приоткрыл. Почти идеально ровный канал уходил за горизонт, так же было и позади нас. Скорее всего, таким образом смогли развернуть какую-то реку. «Течение есть», отойдя от шока, произнес Ральф. «Как такое вообще можно построить? Я тоже не понимаю, каким образом это сделали. Тут же полный рек, которые должны были мешать это строить, но как-то возвели. Почему-то появилась уверенность в том, что даже в моем мире с разными высокими технологиями не смогли бы построить подобное. Надо будет это нарисовать», пролепетала Лиания позади меня. «Никогда такого не видела. Бывшая рабыня тоже отправилась с нами в путешествие. О ее присутствии я узнал, когда мы сидели на островке, осмелилась показаться мне на глаза. Как оказалось, Лиания заявила, что король разрешил ей тоже поплыть с ним, но на другом корабле. Заявила она это перед самым отплытием, а тревожить меня с такой невеликой проблемой не стали. Каково же было мое удивление, когда я ее увидел. Само собой, пороть я ее не стал, это же не мужчина, но после моего праведного гнева она долго не выходила из каюты, только сейчас осмелилась свой нос показать. У девушки был настоящий талант к рисованию, она почему-то выбрала именно эту деятельность, вроде бы баловством сначала показалось, но это только сначала. У нас были живописцы, в том числе жил и в моем дворце мастер, Лиания очень быстро его переплюнула. Она нарисовала мой портрет, да так реалистично получилось, что только диву даешься. После этого к ней посыпались заказы от моих дворян. Благо, что я вовремя спохватился, чтобы девушку не обманывали и установил соответствующие цены на ее услуги. Сейчас она неплохо на этом зарабатывала, сдавая часть в казну. И не надо говорить, что это детский труд, ничего подобного. В этом мире это вполне нормальное явление, все должны платить налоги. Тем более она была под моей защитой и жила во дворце, что могли себе позволить далеко не все. «Нарисуй, путешественница ты наша», — проворчал я. «Делом хоть каким-то займешься, одно беспокойство с тобой». Девушка внимательно на меня посмотрела, поняв, что я уже не злюсь, помчалась в свою каюту за своими принадлежностями, а потом уселась на палубе рисовать. Течение в канале было, но довольно слабое, пришлось гребцам взяться за весла, под парусами идти не получится. Настроение у всех было приподнятое, стало понятно, что проблем пока возникнуть не должно. Канал широкий, твари до нас не доберутся, а это сейчас самое главное. Ведь вскоре большая часть нашего отряда высадится на берег, после чего придется несколько дней идти пешком. В это время кто-то останется охранять галеры. Сейчас людей можно оставить намного меньше, главное, чтобы выгребли на центр канала и бросили якорь. В отличие от нас, они будут в полной безопасности. Так и вышло. Почти 2 недели мы поднимались вверх по этому каналу и искали то место, где нужно выбраться на берег. Там должен быть мост, который наверняка уже давно рухнул, но что-то точно должно остаться, вот и осматривали берега, чтобы не пропустить. На корабле вместе со мной плыли мастера-гномы, охраняли мы их как зеницу ока. Хранилище строил их народ, поэтому они должны справиться с его распечатыванием. Эти славные ребята заметили для себя самое желанное первыми – те самые горы, о которых мы столько раз говорили. При этом они едва ли не стали подпрыгивать от радости, сразу же растеряв всю свою степенность. «Ваше королевское величество, смотрите, смотрите!» вопили гномы. «Вон они, кто?» — не сразу понял я. «Горы», — дали мне ответ. «Вам же про них наверняка рассказывали, даже наш король хочет туда добраться». Присмотревшись, я на самом деле увидел вдалеке заснеженные вершины гор, до них еще было очень далеко. Радовало то, что хоть на кораблях можно добраться. Скорее всего, канал, по которому мы прибыли, имел свое начало где-то там. По крайней мере, река точно текла оттуда. Правда, на карте это никак отмечено не было. Больше скажу, вроде бы и горы должны были быть немного дальше. Далековато до них, вздохнул я. Ничего, уважаемые, когда-нибудь доберемся. На этом хорошие новости на сегодня не окончились. Ближе к вечеру мы заметили тот самый мост, точнее то, что от него осталось. По центру канала имелась опора, ну и по берегам частично сохранились строения. Тут не было леса, поэтому корни деревьев не смогли разрушить их полностью. Пришлось снова утыкаться в карту и смотреть, точно ли здесь то самое место. С трудом сдержался, чтобы не выругаться, потому что имперцы умели строить такие каналы, а вот более точную карту нарисовать не смогли. У нас было 5 карт и на всех имелись отличия. Вроде бы то место, заметил князь, стоя за моей спиной. Я не был уверен, но делать нечего, придется рискнуть и идти отсюда пешком, перпендикулярно этому каналу. Раньше здесь была имперская дорога, но мне кажется, от нее мало что сохранилось, так что путешествие обещает стать незабываемым. Мой король, ко мне подошла Лиания, я всегда верой и правдой. Даже не начинай, отмахнулся я. С нами ты точно не пойдешь, сама по глупости погибнешь, и воины, защищая тебя, зря полягут. К тому же еду каждый будет нести себе сам, а это очень тяжело. Только запомни хорошо, если опять что-то выкинешь, так легко не отделаешься. Видела, как воинов за нарушение наказывают? Видела, пролепетала девушка. Вот и твоя спина будет в полоску, так что сиди на корабле и рисуй, на берег вообще не сходи, это опасно. Великие собрались быстро, благо, что большинство были в столице империи, долго их ждать не пришлось. Не смогли вовремя приехать только несколько родов, но они, по сути, ничего не решают. Во дворце императора собралось абсолютное большинство. Само собой, он уже успел поговорить с некоторыми своими приближенными великими и нашел в их лице горячую поддержку. Ну а что, нужно только пропустить армию эльфов, а дальше они сами решат все их проблемы. Как бы то ни было, но великие крайне болезненно относились к потерям своих земель, и им не хотелось, чтобы это снова повторилось. Брать крестьян и отдавать их Ларсу тоже не хотелось, больно большие запросы были у этого выскочки. Приближенные императора еще до совета начали склонять остальных к принятию нужного решения, сам глава государства тоже был уверен в том, что армию пропустит. Да, будут и недовольные, но они будут в меньшинстве. Он лично встретился с некоторыми великими, которые только что потеряли свои земли и очень хотели вернуть их обратно. Большинство, скрипя сердце, все же согласилось на это. Правда, для прохода армии выделялась всего одна дорога, чтобы они не смели с нее сходить и тем более наносить вред людям. В общем, когда глава государства пришел на совет великих, почва для переговоров уже была подготовлена. Короля эльфов никто не приглашал, потому что отношение к ним оставалось весьма скверным, только все испортит. Видар, дед Ларса, сидел мрачнее грозовой тучи. Он прекрасно понимал, что его слово для остальных ничего не значит, большинство были за предложение короля эльфов. Даже некоторые союзники предали и не захотели его поддерживать. Господа, император не стал тянуть, а сразу перешел к делу. Всем вам известно, зачем я собрал самых достойных людей в своем дворце. Давайте не будем тратить время и сразу перейдем к голосованию. Даже обсуждать не будем, спросил кто-то из сторонников Ларса. Дело-то серьезное. Уже все обсудили, отрезал глава государства, чувствуя поддержку большинства. Голосуем. Лишь 7-я часть великих проголосовала против такого решения, даже меньше. Может быть, кто-то хочет высказаться? Привычно спросил император, когда решение было принято. Я хочу, со своего места поднялся Видар. Ваше императорское величество, вы, как и остальные присутствующие, снова допускаете ошибку. Почтенные господа просто хотят сберечь империю, так почему бы не сделать это за счет эльфов? Усмехнулся император. Я понимаю ваши чувства, на родича пошли войной эльфы, но этого бы не случилось, если бы он не был таким упрямым. В будущем он может создать для нас много проблем. А ты уверен в том, что эльфы разгромят моего внука. Видар повысил голос. В зале шушукающиеся между собой великие тут же замолчали. Обратиться к императору на «ты» осмелится не каждый, тем более вот так прилюдно. Глава государства покраснел от злости. «Уверен», — процедил он. «А ты, старик, не забывай, с кем разговариваешь». «Я разговариваю с первым среди равных. Не забывай, что на трон ты сел с нашей помощью. Если некоторые присутствующие забыли, кто их предки, то я нет и никогда не превращусь в твою ручную собачку. Сейчас ты допускаешь грубейшую ошибку, как и все поддержавшие это предательское предложение. Вознамерились решить все проблемы чужими руками? Уже несколько раз пытались, и что из этого вышло? Сколько еще раз вам должны дать по морде, чтобы вы успокоились? Что же касается этого громкого заявления о том, что король Дикого Леса стал быстро набирать силу, да, с этим я полностью согласен, но он, в отличие от вас, еще ни разу не нарушил свое слово, так что не следует его опасаться. Вы хоть понимаете, что будет, если он просто уничтожит армию эльфов? Мы ведь их пропустим, а значит, тоже являемся соучастниками и, следовательно, объявляем ему войну, чем в будущем даем повод на нас напасть. Многие из великих живы только благодаря ему, и так вы платите за помощь, только не надо молотить языком, что ему за это заплатили, иначе меня стошнит от того, насколько вы жалкие. «Успокойся, Видар», — крикнул кто-то. «Неужели ты сам не хочешь вернуть родовые земли?» «Хочу, только всегда держу свое слово. Я великий потомок древних королей и никогда об этом не забуду. Раньше мы были честью и совестью империи, а сейчас превратились неизвестно в кого. Ладно, не буду вас переубеждать, вижу, что это абсолютно бесполезно, но попомните мои слова, вы горько об этом пожалеете. И еще одно, не забывайте, кем является его жена и что будет, если их убьют, как и его наследника. Озаботьтесь усилением своей охраны, она вам скоро пригодится. Да этим ушастым крысам я бы доверять не стал». В зале поднялся громкий шум. Видар осмотрел всех презрительным взглядом, плюнул на пол и вышел. Требовалось торопиться, нужно срочно отправить Ларсу весть, чтобы готовился к битве с эльфами. Своих людей отправлять не стоит, перехватит по дороге, уже наверняка приготовились. Внук им как кость в горле, а значит, нужно попросить о помощи более незаметных ребят. Тем более они тоже заинтересованы в том, чтобы парень остался жив. Каково же было удивление старика, когда он узнал, что в его доме находится гость, о котором он совсем недавно думал. Это был Духунил, отец Зары. Он пришел не ночью, как часто это делал, а днем, вроде как в гости приехал, все же не чужие люди. «Судя по вашему лицу, нападение на короля Дикого Леса все же состоится?» — спросил он у старика. «Да», — проворчал князь, — «нужно предупредить об этом Ларса. Немедленно отправляйте гонца, пусть готовится к отражению нападения». «Предупредим», — улыбнулся князь. «Да не переживайте вы так, уверяю, у вашего внука есть чем удивить своих врагов. Нужно будет гномам тоже гонца отправить, авось и они чем-нибудь помогут». «А вы сами будете помогать?» — спросил Видар у князя. «Разумеется», — кивнул он. «Армии у нас нет, но поможем, чем сможем». Глава 9. По главному каналу, принадлежащему ранней империи, мы плыли почти без проблем, если не считать то, что умудрились повредить один из кораблей. Досталось первой галере, она на что-то напоролась днищем и получила пробоину. Благо, что на этот случай мы взяли с собой мастеров, которые смогли произвести ремонт прямо на ходу, пробоина была не опасная. Мы же не по морю путешествуем, ничего страшного. Хотя пришлось отправить вперед другую галеру, поврежденная может не пережить второй удар. Почему-то в этой части павшей империи строения сохранились намного лучше, да и сам лес не стоял сплошной стеной. Несколько раз мы видели каменные дороги, которые умудрились сохраниться за столько лет. Очень часто попадались городки, также мы проплыли под тремя большими каменными мостами. Как мне кажется, они еще сотни лет смогут простоять, так качественно сделаны. Большинство мостов все же обрушилось, а от деревянных так вообще ничего не осталось. Скорее всего, первая галера нарвалась именно на остатки одного из мостов. Было видно, что к краю канала подходит дорога, а с другого берега продолжается. Он тоже был каменным, наверное, корабль ударился об камни. Несмотря на то, что сейчас мы были в безопасности, настроение у меня было не самым лучшим. Это сразу же приметил князь, он постоянно находился рядом. Хорошо, что в каюту ко мне не приходил. «Что-то случилось, господин?» Заметив, как я провожаю недовольным взглядом одну из тварей на берегу?» – спросил он. «Пока нет», – вздохнул я, – «но скоро может случиться. Я смотрю, почти каждая тварь к кихирам привязана, а это плохо. Они могут быть далеко», – попытался меня успокоить мужчина. «Знаю», – кивнул я, – «но спокойнее от этого не становится. Твари не пытались до нас добраться, видимо, понимали, что преодолеть водную гладь у них не получится. Иногда сопровождали по берегу, но вскоре уходили. Учитывая, что очень скоро нам самим придется идти в лес, меня это не радовало. Понятно, что чудовища просто ищут себе еду, но что будет, если кихиры о нас прознают? Придется нам уходить или принимать бой. На берегу поселения с кихирами мы не видели, остается надеяться, что их тут нет. С другой стороны, мне уже было известно о том, что кихиры стараются не провоцировать битву, если рядом с ними их дети, возможно, все обойдется. Горы были уже видны не только по утрам. Правда, когда погода была пасмурная, их видно не было, но в хорошую погоду проглядывались вершины. Гномы постоянно за ними наблюдали, о чем-то негромко переговариваясь. Само собой, я уже много знал об этих горах. Как мне показалось, они и были одним из столпов могущества Старой Империи. Уж больно много там разных полезных ископаемых. С утраты этих гор начался закат имперского могущества, который происходит до сих пор. Посмотришь на все эти древние строения, мосты, каналы и сразу понимаешь, что раньше государство было намного сильнее, если умудрялось возводить такие постройки. Кстати, один из гномов был потомком мастера, который участвовал в постройке хранилища. При этом гном, как и вся его семья, очень гордились данным событием. Это хранилище тоже как произведение искусства, если оно еще существует, в чем лично у меня были сомнения. Как бы то ни было, до нужного места мы добрались, если верить картам. Конечно же, придется еще пешком пройтись, но можно радоваться, почти весь маршрут мы преодолели на кораблях, а это уже немаловажно. Тут имелся огромный обрушившийся мост, от которого уходила довольно широкая каменная дорога. Город, где находилось хранилище, был относительно крупным. Как мне удалось узнать, захвачен он был стремительно, едва твари смогли прорваться через горы, как сразу его осадили, если можно так сказать. Попытки удержать были, но все безуспешные, как и попытки возврата под контроль империи. Мои люди сейчас надеялись, что там сохранилось много чего ценного. Это сейчас имперцы строят линии обороны, а в самом начале этого не делали. Считали, что крепости в горах неприступны и просчитались. Из-за этого и потеряли столько воинов и людей. Может быть, если бы и здесь возвели оборонительные цепи крепостей, то было бы не все так печально. А так, по сути, выходили биться против тварей в чистое поле, что сильно сказывалось на потерях. Какое-то время этот город был столицей империи, правда, недолго, во время правления одного из императоров. Почему после этого столицу перенесли, я не знаю, а если честно, то и неинтересно, мало ли какие на то были причины. В любом случае город до его захвата был очень богат, а учитывая, что ценности вывести не успели, то может и правда в нем есть, что взять. Само собой, сам я там рыться не собирался, не для этого мы сюда пришли. Завтра утром выступаем, скомандовал я, когда отцы-командиры собрались на совет. Воины долго на веслах сидели, неуверенно заметил Ральф. Давайте им хотя бы сутки на отдых дадим, куда нам торопиться. Тут полно тварей с артефактами, не согласился я, не думаю, что стоит задерживаться. Хек и Хьюк уже сегодня отправляются в разведку в тот самый город. Пусть разнюхают, что там и как, а потом мне доложат. Вдруг там тоже полно кихиров, поселение себе обосновали. А если там на самом деле кихиры, что тогда? Спросил князь. Уходить будем? Посмотрим, пожал я плечами. Если получится добраться до города и вырезать кихиров, то сильно себе жизнь облегчим. Вся работа была уже распределена, как и то, кто и что понесет, поэтому совет надолго не затянулся. Радовало, что часть пути нам повезет пройти по нормальной дороге. Хотя кто знает, возможно, весь путь будет таким, это все же бывшая столица, здесь наверняка хорошо дороги строили. Можно было отправить вперед разведку, чтобы разнюхали, что там и как, но, как уже было сказано, это лишний риск. Сейчас твари бродят сами по себе, а если их соберут в кучу, то тогда ничего хорошего нас не ожидает. С другой стороны, наши противники живут здесь в безопасности, следовательно, огромных орд у них быть не должно. В любом случае расслабляться не стоило. К Кроме меня и моего верного охранника-тролля все что-то несли, даже князю не удалось этого избежать. Это была вынужденная мера, идти далеко, а есть что-то нужно, еще и оружие у всех. Была у меня надежда, что к самому большому каналу примыкает еще какой-нибудь, тогда была бы возможность добраться до города. Тут хоть и магическое, но средневековье, а значит, крупные поселения должны располагаться на берегах рек. К сожалению, никакого канала на карте не было, придется нам поработать ногами. Впрочем, около самого города вроде бы имеется какой-то водоем, только он больше похож на озеро, и добраться туда не получится. Даже удивительно, с чего этот город стал богатым. Может быть, мимо него раньше приходил какой-то торговый маршрут. Горы совсем близко, наверное, за счет полезных ископаемых так разбогатели. Ранним утром выйти не удалось, берега канала в этом месте были высокими и крутыми, пришлось галерам подплывать к разрушенному мосту и высаживать людей. Несмотря на крик, который подняли мои помощники, дело двигалось медленно, отправиться в пеший путь нам удалось только ближе к обеду в самую жару. Многочисленный отряд шел тесной группой, готовый в любую минуту отразить нападение. Долго ждать не пришлось, еще во время выгрузки к нам выскочили чудовища, но, видимо, впечатлившись количеством людей, они пока ушли. Вскоре твари вокруг нас стало кружить намного больше. Сначала они не стали нападать, вероятно, нас просто обнаружили их разведчики. Спустя какое-то время они все же ринулись в атаку на наши стройные ряды. К счастью, боя не состоялось, потому что все эти чудовища оказались чувствительными к моим артефактам, а они были у каждого воина. В общем, постояли мы немного, посмотрели на агонию твари и пошли дальше. К сожалению, нужные ингредиенты взять не получилось, но не потому что их не было, твари ценные, просто их нужно готовить сразу, иначе испортится. Да и не хотелось сейчас тратить на это время. Разумеется, все эти чудовища были с артефактами привязки, я еще раз повторил, чтобы мои люди ни на секунду не теряли бдительность. Если уничтожить много тварей, которые привязаны к одному кихеру, то он может это заметить. Может и не обратить внимания на такую утрату, но может и заинтересоваться, а это плохо. Дорога на самом деле была качественной, гномы тут же похвастались, что ее делали их предки и пролежит она тут еще тысячелетия. Нужно заметить, что эта дорога была не намного хуже, чем в моем королевстве. Только у меня ее проложили совсем недавно, а тут неизвестно, сколько она уже лежит, даже немного завидно. На ночлег остановились еще до темноты в каком-то заброшенном замке. В нем даже крыша сохранилась, поэтому решили переночевать здесь. Мои воины тут же стали заделывать окна, чтобы снаружи не было видно свет, мало ли чего, все же мы на вражеской территории, нужно быть готовыми ко всему. Как я уже говорил, у нас очень мало информации о кихерах, вдруг они по ночам гулять любят. С одной стороны хорошо, что с нами нет лошадей, больно от них много шума. Хотя мне предлагали взять с собой Катра, вроде как место для него найти могли, но я отказался. Удивительно, но твари тут хоть и имелись, но их было гораздо меньше, чем в окрестностях моего государства. Скорее всего, основные массы держатся поблизости от земель людей, скапливаясь там. Мои воины из бывших охотников до сих пор не могут привыкнуть к тому, что можно вот так запросто пройти по лесу и никто не попытается тебя съесть. Мне постоянно шли донесения из империи, так вот дела там обстояли намного хуже. Обстановка у них практически не поменялась, мои артефакты, которые они взяли в обмен на переселение крестьян, не смогли как-то переломить ситуацию, слишком их мало. Сейчас большую часть работы у меня проделывают именно чудовища, а воины за ними только подчищают. Наверное, когда вернемся, снова придется мотаться по крепостям и вырезать новые стаи чудовищ. Ночь на удивление прошла спокойно. Конечно, в лесу чудовища были, некоторые даже нас почуяли, но лезть в крепость не торопились. Возможно, люди для них были чем-то незнакомым. В общем, больше меня беспокоил тролль. Он постоянно ворочался в своих доспехах сбоку на бок и от этого шума невозможно уснуть. Было опасение, что меня обнаружат кихеры. Ко мне тоже не одна сотня тварей привязана, из-за чего подобный мне маг со стороны запросто мог это увидеть, но пока тишина, никто на нас огромной ордой не идет. Следующие дни без боя не обходились, пришлось нашим магам постараться, чтобы не допустить потерь. Радовало, что тут полно крепости и небольших городков, ночевать на открытой местности не довелось. Можно считать чудом, что за этот путь мы не потеряли ни одного человека, уцелели и остальные разумные. Хек и Хьюк не подвели, они нас нашли, когда мы прошли больше половины пути. Похоже, краки почти не спали и не ели, такой у них был замученный вид. Они прибыли ночью, переполошив своими воплями стражу. Как-то умудрились пробраться в помещение, где отдыхал я. «Господин, господин!» – завопил Хек, заставив меня подпрыгнуть, все же сказывалось напряжение последних дней. «Говори спокойнее, Хек!» – улыбнулся я. «Но на самом деле я был рад их видеть. Мы сейчас не дома, нужно быть тише». «Ничего, мой господин», – вступил в разговор Хьюк. «Эти земли тоже будут вашими. Вы ведь король дикого леса. Когда-нибудь будут?» – согласился я. «Но сейчас мне нужно знать совсем другое. До города смогли добраться?» «Само собой, возвращение краков ждал не только я, но и остальные. Некоторые из самых ближних дворян тут же столпились вокруг, внимательно слушая наш разговор. Мы все выяснили, мой господин». Хек часто закивал. Только после этой многообещающей фразы перевел тему разговора. «Видели бы вы этот город, он просто огромный, даже больше, чем наша столица». «Да, да, да», поддержал друга Хьюк. «Даже фруктовые деревья растут, как-то прижились, несмотря на то, что за ними не ухаживают. Фрукты на них кислые, но есть можно и их много. Еще полно больших дворцов, полностью разрушенных совсем немного.